Глава 12. Четверо оставшихся в живых членов экипажа Нострома собрались в кают-компании. Она больше не казалась им тесной. Паркер держал два огнемета. Один положил на стол. «Где ты его нашел?» – печально спросила Рипли. «Он валялся под помостом в смесительной камере. Никаких следов Далласа. Ни обрывков одежды, ни крови, ничего. А чужой? То же самое, ничего. Только проделал дыру в металлической обшивке центрального охлаждающего комплекса. Я не ожидал, что он настолько силен. Никто из нас не ожидал, в том числе и Даллас. Теперь создается впечатление, что это существо может все, даже становиться невидимым. Ни одно из известных живых существ не может быть невидимым», — заметил Эш. «Ни одно из известных живых существ не может проделать дыру в 3-сантиметровой металлической переборке». Эшу было нечего возразить. В кают-компании наступила тишина. «Рипли, теперь ты за командира». Паркер посмотрел ей в глаза. «Лично я не возражаю». «Окей». Рипли убедилась, что на этот раз ни в его словах, ни в выражении его лица не было и тени сарказма. «Что теперь, Рипли?» – спрашивала она себя. Лица всех троих были обращены к ней в ожидании решения. Рипли лихорадочно пыталась сообразить, как ей дальше действовать. Но в голову ничего не приходило. Она совершенно растерялась. Теперь она лучше понимала Далласа. Но это уже не имело значения. «Если ни у кого нет других предложений, мы будем придерживаться моего плана». «И продолжать гибнуть один за другим», — покачала головой Ламберт. «Нет уж, спасибо. У тебя есть идея получше?» «Да. Бросить этот корабль, перебраться всем на челнок и взять курс на Землю. Где-нибудь на оживленной межпланетной трассе нас подберет какой-нибудь звездолет». Эш мягко сказал. «Ты кое-что забываешь. Даллас и Брэд могут быть еще живы. Я согласен, вероятность этого ничтожна, но ее нельзя не учитывать. Мы не можем оставить корабль, пока не будем абсолютно уверены в их гибели». «Эш прав», — согласилась Рипли. «Мы должны попробовать еще раз. Мы знаем, что чужой перемещается по вентиляционным шахтам. Будем осматривать их одну за другой, заваривая за собой, пока не загоним его в угол». «Я согласен с этим», — сказал Паркер. «Как обстоят дела с вашим оружием?» — спросила его Рипли. Инженер осмотрел огнеметы, проверил уровень горючего. «С ними все в порядке, работают хорошо, только этот...» Он кивнул на огнемет Далласа, лежащий на столе. «Нужно дозаправить. Горючее в нем почти все кончилось». «Тогда займись этим прямо сейчас. Эш, ты пойдешь с ним». Паркер посмотрел на Эша. По его лицу ничего нельзя было прочесть. «Я сам справлюсь». Эш кивнул. Инженер взял огнемет, повернулся и вышел. Остальные продолжали угрюмо стоять возле стола. Не в силах больше выносить затянувшееся молчание, Рипли обернулась к Эшу. «Может, у тебя есть какие-нибудь новые идеи, предложения, догадки? У тебя или у матери?» Он пожал плечами. «Ничего нового». Рипли нахмурилась. «В это трудно поверить. Не хочешь ли ты сказать, что весь банк информации, имеющийся на Нострома, совершенно бесполезен в этом случае?» «Выглядит невероятно, правда? Но не следует забывать о том, что мы имеем дело не с обычным хищником. Ты сама говорила, что это существо может все. Ему нельзя отказать в сообразительности. По уровню интеллекта оно даже может превосходить шимпанзе. Оно способно обучаться. Посмотри, к как быстро оно сориентировалось на корабле, избрал для передвижения вентиляционную систему. Оно очень сильное, ловкое и хитрое. Совершенно особый тип хищника. Неудивительно, что до сих пор мы терпели одну неудачу за другой. Создается впечатление, что ты готов сдаться. Я только констатирую факты. У нас современный, хорошо оборудованный корабль, способный двигаться сквозь гиперпространство. Ты хочешь сказать, что всех его ресурсов недостаточно, чтобы справиться с одним большим животным? Мне очень жаль, капитан, но нельзя недооценивать сложность нашей задачи. Человек с ружьем, преследующий тигра днем, имеет определенные шансы на успех. И если же дело происходит ночью в джунглях, а человек растерян и испуган, то все преимущества на стороне тигра. Мы вынуждены действовать во тьме невежества. Все это очень поэтично, но проку от этого немного. Сожалею, Эш пожал плечами. Чем мне заняться? Поработай с компьютером. Задавай матери вопрос за вопросом, пока не добьешься чего-нибудь, нужной для нас информации. Хорошо, я постараюсь. Но не понимаю, чего ты ждешь от матери. Она не умеет хитрить и давно уже выложила бы все, что знает. Все зависит от постановки вопроса. Используй различные формулировки. Вспомни, что мне удалось выяснить насчет сигнала тревоги, который на самом деле им не был. Я помню. В голосе Эша послышалось уважение. Может быть, ты и права. Он вышел. Ламберт устало опустилась в кресло. Рипли подошла и села рядом. Постарайся понять. Даллас по отношению к нам поступил бы так же. Он никогда не покинул бы корабль, не убедившись, что нас уже нет в живых. Ламберт была непреклонна. Я только знаю, что ты заставляешь нас оставаться здесь, пока мы все не погибнем. Я обещаю тебе, если мы увидим, что наш план не срабатывает, я первая выступлю за то, чтобы оставить корабль. Внезапно Рипли в голову пришла одна мысль. Это совершенно странная и неуместная сейчас мысль, тем не менее каким-то образом могла иметь отношение к их теперешнему положению. Рипли посмотрела на Ламберт. Было важно, чтобы навигатор честно ответила на вопрос, иначе он терял всякий смысл. Зная честность и щепетильность Ламберт в других вопросах, Рипли решила, что и сейчас может рассчитывать на ее искренность. Конечно, ответ Ламберт мог и не пролить свет на интересующий ее вопрос, но Рипли важно было знать этот ответ. «Скажи, Ламберт, ты когда-нибудь спала с Эшем?» «Нет», — ответила та быстро и без колебаний. «А ты?» «Нет». Несколько минут они обе молчали. Потом Ламберт заговорила сама. «У меня никогда не возникало чувства, что он в этом заинтересован». Вопрос был исчерпан, но Рипли не испытала удовлетворения. Что-то смутно продолжало тревожить ее, но что, она никак не могла понять. Паркер проверил оба цилиндра, в которых под большим давлением находился метан. Убедившись, что они полны, он подхватил их и направился к трапу, ведущему к кают-компании. В коридоре уровня «Б» было тихо. Чем скорее он присоединится к остальным, тем будет лучше. Теперь Паркер уже жалел, что отказался взять с собой Эша. Надо было быть полным идиотом, чтобы отправиться за контейнерами одному. До сих пор чудовище нападало только на тех, кто ходил один. Он прибавил шагу, хотя тяжелые контейнеры оттягивали ему руки. Паркер свернул в следующий коридор и внезапно остановился, едва не выронив один из цилиндров. Впереди был виден главный шлюз, а неподалеку от него Паркер краем глаза заметил какое-то движение. Или это ему показалось? Он собрался снова двинуться вперед, но в этот момент почти неуловимое движение повторилось. Было смутное ощущение чего-то большого и тяжелого.

Спустя некоторое время она сама сняла респиратор и, приподнявшись, села. Давление воздуха на всем корабле было восстановлено, переборки автоматически открылись. Утечка была значительной, и Рипли знала, что скоро им придется столкнуться еще с одной проблемой. Запасы воздуха на Настрома стремительно сокращались. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Паркера Эш. «И что здесь в конце концов произошло?» Паркер, утерев кровь в углу рта, вздохнул. «Я жив!» Вопрос Эш он пропустил мимо ушей. «Что с чужим?» – задал новый вопрос Эш. Поморщившись, словно от внезапной боли, Паркер сказал. «Мы его упустили. Завыла сирена, и он в последний момент успел выскочить в коридор. Крышка внутреннего люка прищемила его руку или что-то у него, но он отбросил ее, как ящерица, хвост». «Конечно», — заметил Эш, — «при его способности к регенерации ему это ничего не стоит». Затем этот обрубок начал истекать кислотой. К счастью для нас, раны у него затягиваются быстро. Но кислота успела прожечь дыру на крышке люка, что и вызвало разгерметизацию. Эту дыру, наверное, даже отсюда видно. «Теперь это уже не имеет значения», — сказал Эш. «Но кто же включил эту сирену?» Рипли в упор посмотрела на него. «Это тебя надо спросить». «Что это значит?» Она вытерла запекшуюся под носом кровь. «Разумеется, сирена включилась сама собой. Наиболее логичное объяснение, не правда ли, Эш? Всего лишь небольшой временный сбой. Удивительное совпадение». Эш смотрел на нее, прищурившись. Рипли перед тем, как произнести свои слова, на всякий случай передвинулась так, чтобы один из цилиндров с метаном оказался рядом с ней. Но Эш не сделал никакого движения в ее сторону. Она никак не могла его понять. Если он виноват, то это был самый удобный момент, чтобы броситься на нее, пока она слаба, а Паркер окончательно не пришел в себя. Невиновный человек пришел бы в ярость от несправедливых обвинений. Он же просто стоял и смотрел на нее. Наконец он заговорил. Голос его звучал резче, чем обычно. «Если тебе есть что сказать, говори. Я устал от постоянных инсинуаций в мой адрес. В чем ты меня обвиняешь?» «Никто тебя не обвиняет?» «К черту все!» Он угрюмо замолчал. Рипли долго ничего не говорила, потом указала на Паркера. «Его надо отвезти в изолятор. По крайней мере, мы знаем, что автодоктор справится с этим». Эш помог инженеру подняться, закинул его правую руку себе на плечи, и они медленно пошли по коридору. Рипли и Ламберт остались одни. Опираясь на руку Ламберт, Рипли встала. Ноги еще плохо держали ее. «Ничего», — она улыбнулась, — «со мной все в порядке. Интересно, сколько кислорода стоил нам этот последний эпизод? Я хотела бы знать точно». Ламберт не ответила, вопросительно глядя на Рипли. «В чем дело? Почему ты смотришь на меня так? Запас кислорода на исходе». «Не набрасывайся на меня», — сказала навигатор без всякой обиды. «Ты подозреваешь Эша. Ты фактически обвинил его в том, что он поднял тревогу, чтобы спасти чужого». Она медленно покачала головой. «Почему?» «Потому что я думаю, что он лжет, и я сумею это доказать». «Доказать что? Даже если ты каким-то образом выяснишь, что это он включил сирену, ты не сумеешь доказать, что это непростая случайность». «Удивительно подходящее время для подобной случайности, тебе не кажется?» Рипли немного помолчала, потом тихо спросила. «Ты по-прежнему считаешь, что я ошибаюсь?» «Не знаю». У Ламберт, казалось, не было сил спорить. «Я уже больше ничего не знаю». «Да, мне кажется, что ты ошибаешься». «Или сошла с ума?» «Для чего это Эшу? Или кому-нибудь другому оберегать чудовищ? оно убьет его точно так же, как Бретта и Даллас. Если они, конечно, мертвы. Ну что ж, спасибо за откровенность. Рипли повернулась и пошла по коридору. Ламберт посмотрел ей вслед, пожала плечами и стала подбирать с пола контейнеры. Для их выживания метан теперь был так же важен, как и кислород. «Эш, ты здесь? Паркер?» Не получив ответа, Рипли осторожно вошла в центральный компьютерный отсек. На какое-то время весь банк памяти Нострома был в ее распоряжении. Она уселась перед главным терминалом и прижала большой палец к идентификационной пластине. На дисплее загорелась дата. До сих пор все было просто. Теперь предстоит основная работа. Она задумалась, потом набрала пятизначный код, который, по ее мнению, должен был дать ей возможность получить ответ на мучивший ее вопрос. На экранах ничего не менялось. Система ожидала правильного запроса. Она попробовала другую, редко используемую комбинацию цифр, с тем же результатом. В отчаянии она выругалась. Если ей придется перебирать случайные комбинации, то она будет сидеть в этом отсеке до страшного суда. Что, впрочем, при тех темпах, какими чужой уменьшал состав экипажа, наступит в не столь отдаленном будущем. Она попробовала набрать третичную комбинацию вместо первичной. И к ее великому удивлению экран очистился. Но на нем не появилось приглашение ввести запрос. Это означало, что набранного кода недостаточно. Что делать? Она взглянула на вспомогательную клавиатуру, доступную любому члену экипажа, но не позволявшую получить наиболее важную информацию. Если она вспомнит правильный код, то сможет использовать эту клавиатуру, чтобы связаться с главным банком данных. Она быстро пересела в другое кресло, ввела код, по счастью, оказавшийся правильным, и набрала первый вопрос. Если она получит доступ к данным, то ее вопрос появится на экране. Замигали огоньки, экран очистился, и на нем загорелся первый вопрос. Кто включил сигнал тревоги шлюза номер 2? Ниже появился ответ. Эш. Рипли сидела, осмысливая эту информацию. Она ждала именно этого ответа. Однако бесстрастное появление четких букв на экране потрясло ее до глубины души. Итак, это был Эш. Теперь предстояло выяснить, во всех ли случаях не обошлось без его участия. Рипли задала новый вопрос. Оберегает ли Эш чужого? Второй ответ был столь же лаконичен, как и первый. Да. Рипли тоже решила быть краткой. Почему? Она напряженно выпрямилась в кресле. Если компьютер откажется выдавать нужную информацию, Рипли, не зная дополнительного кода, не сумеет заставить его сделать это. Существовала также возможность, что странное поведение научного сотрудника для самой матери было загадкой. Однако мать ответила. Специальный приказ 937. Допуск к информации только для научного персонала. Хорошо. Ей удалось добраться досюда. Она может попробовать обойти и эти ограничения. Она только начала первую попытку, когда рядом с ней на консоль опустилась чья-то рука. Она резко обернулась. Сердце ее пропустило один удар, и она увидела... Нет, не чужого, но того, кто минуту назад стал не менее чужим для нее. Эш слегка улыбнулся, и его улыбка не сулила Рипли ничего хорошего. Груз новых обязанностей оказался тебе не по силам. Но тебя нельзя за это винить. Подлинное лидерство при нынешних обстоятельствах «Дело нелегкое!» Рипли медленно выбралась из своего кресла, стараясь, чтобы оно оказалось между ними. Слова Эша звучали добродушно, почти с симпатией, но его поступки говорили об обратном. «Дело не в лидерстве, Эш. Дело в лояльности. Прислонившись спиной к стене, она начала осторожно продвигаться к выходу. По-прежнему усмехаясь, он повернулся к ней лицом. Лояльность? Мне кажется, недостатка в ней нет. Теперь он само очарование, подумала она. «Мы все стараемся для общего дела», — продолжал Эш. «Ламберт немного пессимистична, но у нее просто слабые нервы. Она прекрасно прокладывает курс корабля, но совершенно не умеет держать себя в руках». Рипли продолжала двигаться к двери, заставив себя улыбнуться в ответ. «Сейчас меня беспокоит не Ламберт. Меня беспокоишь ты». Она начала поворачиваться лицом к двери. Сердце ее сжалось от страха. «Опять приступ паранойи», — сказал Эш печально. «Тебе нужно немного отдохнуть». Он двинулся следом за ней. Рипли резко пригнулась, как раз вовремя, чтобы уклониться от его пальцев, и бросилась бежать в сторону командного отсека. Экономя силы и дыхания, она не звала на помощь. В командном отсеке никого не было. Каким-то образом ей опять удалось ускользнуть от Эша, и она помчалась в кают-компанию, по дороге нажимая выключатели аварийного перекрывания секций. Переборки захлопались позади нее, каждый раз на секунду позднее, чем нужно. Он настиг Рипли в кают-компании. Почти тотчас же туда подоспели Паркер и Ламберт. Сигналы от поочередно закрывающихся переборок в районе командного отсека насторожили их. Они как раз спешили туда, когда увидели преследователя и его жертву. Хотя они совершенно не были готовы к тому зрелищу, что ожидало их кают-компании, отреагировали они быстро. Первой не растерялась Ламберт. Она вскочила на спину Эшу. Потревоженный, он выпустил Рипли, схватил навигатор и швырнул ее в другой конец комнаты. Затем снова схватил Рипли за горло. Паркер действовал не так быстро, зато более продуманно. Эш оценил бы находку инженера. Тот схватил один из индикаторов, сделанных Эшем, и со всей силы ударил им по голове его создателя. Послышался глухой стук. Голова Эша отделилась от тела и покатилась по полу. Крови не было. Глазам удивленных зрителей предстали разноцветные провода и микросхемы, торчащие из того места, где только что была голова научного сотрудника. Эш выпустил Рипли. Она рухнула на пол, задыхаясь и держась за горло. Руки Эша разыграли жутковатую пантомиму, ощупывая свои плечи и шею в поисках головы. Затем он, или точнее оно, покачнулось, восстановило равновесие и, опустившись на корточки, принялось ощупывать пол. Глава 13. «Робот! Проклятый робот!» – пробормотал Паркер. Очевидно, акустические сенсоры были установлены не только на голове Эша, но и на корпусе, так как при звуках голоса Паркера обезглавленный робот повернулся и бросился на него. Инженер, размахнувшись, ударил Эша индикатором по плечу, затем снова и снова. Никакого эффекта. С нечеловеческой силой Эш схватил Паркера за горло и начал душить. Рипли пришла в себя и беспомощно озиралась вокруг, как вдруг ее взгляд упал на одну из электрических дубинок. Рипли схватил ее, заметив, что батарея была полностью заряжена. Все это время Ламберт, ухватив Эша за ноги, пыталась свалить на пол разбушевавшегося робота. Паркер захрипел, глаза его начали вылезать из орбит. Рипли подскочила к Эшу и, сунув конец дубинки в самую гущу оголенных проводов, торчащих из его шеи, нажала кнопку. Мертвая хватка Эша, казалось, немного ослабла. После второго разряда из шеи посыпались голубые искры. Рипли в третий раз нажала кнопку. Блеснула яркая вспышка и запахло горелой изоляцией. Эш рухнул на пол. Паркер откатился в сторону, кашляя и сплевывая мокроту. Затем он поднялся и пнул ногой поверженное тело. «Проклятый механизм! Проклятые штучки компании!» Ламберт переводила взгляд с Рипли на Паркера и обратно. «Кто-нибудь сможет, черт побери, объяснить мне, что здесь произошло?» «Есть только один способ это выяснить». Рипли отложила в сторону свое оружие так, чтобы до него при необходимости можно было вновь дотянуться, и подошла к обезглавленному телу. «Что за способ?» – спросила Ламберт. Рипли посмотрела на Паркера, который потирал свою шею. «Я вывела из строя двигательную систему корпуса, но думаю, что в голове контакты не повреждены. Она должна функционировать, если подключить ее к источнику энергии». «Он защищал чужого с самого начала», — она указала на останки научного сотрудника. «Было трудно представить себе, что с этой минуты Эш стал всего лишь частью лабораторного оборудования. Эш допустил его на борт корабля вопреки инструкциям. Вы помните?» Лицо Рипли омрачилось. Он аргументировал это заботой о жизни Кейна, но на самом деле преследовал совсем другую цель. Он позволил этой твари развиваться в теле нашего бедного друга, все время зная о том, что происходит. И он же спугнул сиреное чудовище, которое мы чуть не поймали. Но почему? Ламберт было трудно увязать вместе все эти факты. Это только мое предположение, но цель, с которой тайком включают в экипаж робота, может быть только одна. Слежка за нами и отправка секретных донесений. Рипли посмотрела на навигатора. Кто формирует личный состав корабля и в последний момент может заменить научного сотрудника роботом? С какой бы то ни было целью? Теперь Ламберт стало все ясно. Компания. Конечно. Рипли невесело улыбнулась. Беспилотные звездолеты компании, наверное, уже давно уловили сигнал покинутого инопланетного корабля. Настрома был, вероятно, первым из звездолетов компании, чей маршрут пролегал через нужный квадрант. Они включили в экипаж Эша для того, чтобы он обеспечил выполнение того, что мать назвала специальным приказом 937. Если бы наша экспедиция на планету закончилась безрезультатно, Эш доложил бы им об этом за нашей спиной. А если бы нам удалось кое-что разузнать, то компания сэкономила бы деньги на дорогостоящую исследовательскую экспедицию. Всего лишь стремление достичь максимальной прибыли при минимальных потерях. Их прибыль – наши потери. «Великолепно!» – прохрипел Паркер. «Ты объяснила все довольно логично. А теперь ответь, зачем же ты снова хочешь оживить этого сукина сына?» Он сплюнул на тело Эша. «Нам стоит расспросить его о том, что нам еще, возможно, неизвестно. Согласен?» «Согласен», – неохотно кивнул Паркер. «Давай-ка я этим займусь». Инженер подключил голову Эша к электрической розетке на стене, проверил кое-какие контакты и, убедившись, что сомкнутые веки затрепетали, удовлетворенно кивнул. Рипли наклонилась. «Эш, ты меня слышишь?» Никакого ответа. Она оглянулась на Паркера. «На первый взгляд с ним все в порядке, если только при падении на пол не пострадали какие-нибудь важные микросхемы, он должен говорить». Рипли попыталась еще раз. «Ты слышишь меня, Эш?» В кают-компании вновь зазвучал знакомый голос. «Да, я тебя слышу». Ей было трудно обращаться к лежащей на столе голове, хотя она отдавала себе отчет, что это такой же прибор, как, например, электрическая дубинка или индикатор движений. Слишком много часов они провели вместе с Эшем. «Что?» Что это за специальный приказ 937? Я не могу ответить вам. Я запрограммирован не отвечать на этот вопрос. Рипли выпрямилась и сказала. Тогда и говорить не о чем. Паркер, отключай его. Рука Паркера потянулась к розетке, и Эш отреагировал на это довольно быстро. Мои инструкции заключались в следующем. Я должен был так изменить курс на Строма, чтобы во время пути мы могли уловить сигнал. Кроме того, я должен был запрограммировать мать таким образом, чтобы она в нужный момент разбудила вас и на ваши запросы относительно сигнала отвечала, что это сигнал тревоги. Специалисты компании заранее знали, что это на самом деле предостережение, а не зов о помощи. Паркер сжал кулаки. Прибыв на место, продолжал Эш, мы должны были исследовать обнаруженные там формы жизни, скорее всего, очень опасные, как следовало из расшифрованного сигнала. Компания была очень заинтересована в них. Она рассчитывала извлечь из них большую коммерческую выгоду. Приняв, конечно, известные меры предосторожности. Конечно. Рипли говорила безразличным тоном, подражая машине. Это во многом проясняет то, почему для этой цели выбрали именно наш корабль, а не специальный исследовательский звездолет. Кроме экономии денег, была еще одна причина. Как вы знаете, ввоз на любую обитаемую планету, не только на Землю, потенциально опасных форм жизни из других миров, строго запрещен. В нашем же случае это выглядело бы так, будто обычный рабочий буксир случайно наткнулся на сигнал тревоги и так далее. Наше прибытие на Землю вместе с чужим существом было бы, так сказать, неожиданным. И, конечно же, за взятку специалисты компании нашли бы способ обойти таможенный контроль. А затем компания просто отстранила бы нас от всего этого дела, оставив в дураках. Каковыми мы и оказались в действительности. «Но почему?» – спросила Ламберт. «Почему ты не предупредил нас? Почему мы не должны были знать, на что идем?» «Потому что вы могли и отказаться», – объяснил Эш с холодной логикой. «Компании было нужно, чтобы вы ни о чем не догадывались. Рипли правильно все поняла». «Будь проклята, это компания!» – прорычал Паркер. «А как насчет наших жизней, парень?» «Я не парень», – бесстрастно поправил Эш. «Что касается ваших жизней, боюсь, что компания сочла бы это допустимой потерей. Ее интересовала только жизнь чужого существа. Ожидалось, что вы в расчете на крупное вознаграждение доставите существо на Землю невредимым. А выживете вы сами или нет – это уже второй вопрос». «Здорово придумано», – усмехнулась Рипли. Она немного подумала и сказала. «Итак, нас заслали на планету исследовать чужие и, вероятно, очень опасные формы жизни. Ты сказал, что эксперты компании расшифровали сигнал. Что же в нем сообщалось?» «Из сообщения было ясно, что спасательная экспедиция все равно ничем уже не могла бы им помочь. Было уже слишком поздно. Тот звездолет, что мы обнаружили, совершил посадку на планете, очевидно, с исследовательскими целями. Как и Кейн, они нашли отложенные яйца этих существ. Исследователи так и не успели выяснить, была ли та планета родиной этих форм жизни, или они были занесены туда извне. Перед тем, как погибнуть, инопланетные астронавты успели записать предостережение для тех, кто случайно решит посадить корабль на этой планете. Кто бы ни были эти погибшие астронавты, они были благородным и мужественным народом. Остается надеяться, что их пути с землянами пересекутся еще раз, при более благоприятных обстоятельствах. Без сомнения, многие из тех, кого я знаю, уступают им в благородстве, сказала Рипли. Однако давайте вернемся к чудовищу, которое уже находится на корабле. Как нам с ним справиться? Погибшие инопланетяне были намного сильнее людей и обладали гораздо более мощным интеллектом, но и они потерпели поражение. Не думаю, что вам удастся убить чужого. Только я мог бы с ним справиться. Поскольку я неорганического происхождения, чужой не воспринимает меня как пищу или как источник опасности. К тому же я намного сильнее любого из вас. Но сейчас я не в самой лучшей форме. Если бы вы только снова... Отличная попытка, Эш, перебил его Рипли, покачав головой. Но бесполезная. Вы идиоты! Вы до сих пор не поняли, с кем имеете дело. Организм чужого превосходно устроен. Он силен и хитер. У вас с вашими ограниченными способностями нет никаких шансов одолеть его. «Господи!» – произнесла Ламберт, уставившись на говорящую голову. «Ты восхищаешься им!» «А как можно не восхищаться гениальной простотой? Универсальный, межвидовой паразит, способный использовать любые формы жизни, которые дышат. Причем состав вдыхаемого воздуха не имеет значения. На одной из стадий своего развития существо способно замирать на неопределенно долгий период времени и пережидать неблагоприятные условия. Его единственной целью является воспроизводство своего вида, и оно потрясающе эффективно справляется с этой задачей. Человечеству еще никогда не приходилось сталкиваться с чем-либо подобным. Человек на протяжении всей своей истории безуспешно борется с москитами, муравьями и тому подобными паразитами, которые по жестокости и эффективности настолько же уступают этому суперпаразиту, насколько червь отстает по интеллекту от человека. С ним вам не справиться. Но с меня хватит этих рассуждений. Паркер собрался отключить Эша, но Рипли жестом остановила его. Ты же был членом нашего экипажа, Эш, а не только орудием компании. Вы наделили меня интеллектом, а с ним приходит неизбежность выбора. Я лоялен лишь по отношению к чистой науке. С точки зрения науки, истина в красоте, гармонии и простоте. Проблема вашего противостояния с чужими имеет очень простое и элегантное решение. Только один из вас останется в живых. А мы, жалкие людишки, должны знать свое место, не так ли? Скажи мне, Эш, компания, наверное, рассчитывала, что когда Настрома прибудет на Землю, на борту останетесь только ты и чужой? Нет, они искренне надеялись, что вы выживете сами и сохраните существо. Они просто не представляли себе, насколько оно опасно. А ты никогда не задумывался над тем, что будет, если мы все погибнем, а существо по прибытии на Землю, несмотря на все предосторожности, умудрится сбежать? Будет ли у человечества шанс спастись? Конечно. Если в момент прибытия на борту корабля буду я, то сумею предупредить тех, кто будет встречать корабль об опасности. Я научу их обращаться с этим существом. Уничтожив меня, вы подвергаете все человечество огромному риску. В кают-компании наступило молчание. Первым его нарушил Паркер. Человечество в лице компании не слишком о нас позаботилось. Он посмотрел на Рипли. В таком случае и меня не очень беспокоит его судьба. Я отключаю Эша. «Я согласна», — сказала Ламберт. «Последнее слово», — быстро произнес Эш. «Если хотите завещание». «Слушаем тебя». «Может быть, существо обладает настоящим интеллектом в нашем понимании. Вам бы следовало попытаться установить с ним контакт». «А ты пытался?» «Пусть некоторые мои секреты умрут вместе со мной». Рипли вытащила соединительный шнур из розетки. «Прощай, Эш». Она обратилась к своим товарищам. «Если приходится выбирать между паразитами, я предпочитаю иметь дело с тем, который, по крайней мере, не лжет. Кроме того, если мы не справимся с чужим, нам будет легче умирать, сознавая, что экспертам компании представится шанс поближе познакомиться с тем, кого они так жаждали увидеть. Рипли сидела за центральным терминалом, когда в главный компьютерный отсек зашли Паркер и Ламберт. «Эш был прав, говоря, что у нас очень мало шансов», – печально произнесла Рипли. «Запаса кислорода осталось меньше, чем на 12 часов». «А потом все будет кончено», – отозвался Паркер. «Восстановление Эша было бы самой простой формой самоубийства. Он, безусловно, позаботился бы о чужом, но он не оставил бы нас в живых. Это был еще один приказ компании, о котором он умолчал». Паркер хмыльнулся. «Эш был машиной верной компании». «Не знаю, как вы», — сказала Ламберт серьезно, «а я предпочитаю быструю и безболезненную смерть». Она держала в руках небольшую коробочку с капсулами. По изображению черепа и скрещенных костей на этикетке Рипли узнала быстродействующий яд. «Нет, Ламберт, подожди. Ты позволила Эшу убедить себя. Он утверждал, что никто, кроме него, не справится с чужим. Но ведь он всегда лгал нам. Я уверена, что у нас есть шанс. Мы должны взорвать корабль». «Ты предлагаешь такую альтернативу?» – тихо спросила Ламберт. «Мне больше по душе таблетки». «Да нет же, нет. Вспомни, Ламберт, ты же сама предлагала покинуть корабль на челноке. Мы захватим с собой весь оставшийся запас кислорода в баллонах. Кроме того, на челноке есть свой аварийный запас воздуха. А затем мы взорвем Настрома и возьмем курс на Землю. Может быть, нам повезет, и на одной из оживленных трасс нас подберут. А с чудовищем будет покончено навсегда». Они некоторое время посидели молча, обдумывая слова Рипли. Паркер кивнул. «Пожалуй, это лучше, чем таблетки. И потом мне доставит удовольствие увидеть, как собственность компании разлетается в клочки». Он повернулся, чтобы выйти из отсека. «Я начну перекачивать воздух в переносные резервуары». Через некоторое время инженер вернулся, неся с собой несколько канистр. «Это все?» – спросила Рипли. «Все, что мы сможем забрать с собой», – он указал рукой на канистры. «На вид немного, но кислород там под большим давлением. Нам его должно хватить на довольно продолжительное время». «Прекрасно. Надо захватить также приличный запас еды, а потом установить программу на взрыв и убираться отсюда ко всем чертям». Внезапно Рипли задумалась. Она кое-что вспомнила. «Джонс! Где Джонс?» «А кто его знает?» Паркера абсолютно не интересовал какой-то там код. «В последний раз я видел его в кают-компании», — сказала Ламберт. «Пойди и поищи его. Мы не можем его здесь бросить. Мы же все-таки люди». Ламберт испуганно вскинула глаза на Рипли. «Ни за что! Я никуда не пойду одна!» «Всегда не любил этого проклятого кота», – проворчал Паркер. «Ничего», – сказала им Рипли, – «я сама пойду. Вы пока перенесите канистры на челнок и займитесь запасами еды». «Хорошо», – согласилась Ламберт. Они с Паркером, взяв канистры, направились к челноку. Рипли медленно пошла к кают-компании. Ей не пришлось долго искать кота. Убедившись, что его нет в кают-компании, она отправилась в командный отсек, и там увидала Джонса. Он лежал на рабочем столе Далласа и вылизывал себе шерсть. Рипли улыбнулась. «Джонс, тебе повезло!» Но кот был явно не согласен. Когда она приблизилась к нему, он спрыгнул со стола и отбежал в сторону. Рипли наклонилась и пошла за ним, приговаривая. «Джонс, кис-кис, не упрямься, сейчас не время. Остальные не захотят дожидаться тебя». «Как по-твоему, сколько нам потребуется еды?» Ламберт выпрямилась и откинула прядь волос со лба. «Все, что сможем унести за один раз, чтобы больше сюда не возвращаться. Ты прав». Из включенного коммуникатора доносился голос Рипли. «Черт возьми, Джонс, да иди же сюда!» «Кис-кис, иди к мамочке, котенок!» Ее голос был ласковым, но в ее тоне Ламберт уже различал скрытое раздражение. Паркер вышел из продуктового склада номер 2, нагруженный коробками с едой. Ламберт тщательно отбирал коробки, которые он потом уносил. На крошечном челноке не было автоповара. Мысль о том, что придется есть сырую искусственную пищу, вызвала у Ламберт отвращение. Она не заметила, как на лежащем рядом с ней индикаторе движений загорелась красная лампочка. «Попался!» Возмущенный Джонс сопротивлялся, но Рипли крепко держал его за загривок. Она насильно усадила его в его собственную герметично закрывающуюся переносную камеру и нажала выключатель на ней. «Придется тебе немного подышать регенерированным воздухом». Снаружи у входа в продуктовый склад лежали 2 огнемета. Паркер оставил их там, чтобы легче было носить коробки с едой. Он нагнулся, чтобы подобрать свой огнемет, и несколько коробок упали на пол. «Черт побери!» Ламберт оторвалась от своего занятия и попыталась заглянуть в дверь склада. «Что случилось?» «Ничего, слишком много ухватил сразу. Хочется поскорее закончить». «Подожди, я тебе помогу». Лампочка индикатора переменила цвет на темно-красный, и одновременно раздался громкий сигнал. Паркер бросил коробки и схватил свой огнемет. Он позвал Ламберт. «Пора отсюда уходить!» Она тоже слышала сигнал. «Я сейчас!» Вдруг какой-то шум сзади привлек ее внимание. Она обернулась, вскрикнула, и в тот же миг огромная лапа схватила ее за горло. Чудовище с трудом вылезало из вентиляционного люка. Рипли услышала крик по включенному коммуникатору и остолбенела. Паркер заглянул в двери склада и увидел жуткую картину. Он был совершенно беспомощен, ведь огнемет нельзя было использовать из опасения погубить Ламберт. Тогда он схватил это мощное оружие и, размахивая им как дубинкой, бросился внутрь склада. «Проклятая тварь!» Чудовище бросило Ламберт. Та упала и лежала неподвижно. В этот момент Паркер нанес чудовищу мощный удар огнеметом. Это не произвело на чужого никакого впечатления. С таким же успехом инженер мог стараться проломить стену. Он попытался уклониться от удара страшной лапы, но не смог. Сильный удар переломил ему шею и убил на месте. Чудовище вновь обратило свой взгляд на Ламберт. Рипли все еще не могла пошевелиться. Из коммуникатора доносились слабые крики. Это кричала Ламберт, и голос ее становился все тише и тише. Внезапно крик оборвался. Очнувшись, Рипли стала звать по коммуникатору. «Паркер! Ламберт!» Ни звука в ответ. Рипли, наконец, осознала страшную правду. Она осталась одна. Вероятно, на всем корабле осталось лишь 3 живых существа. Она, Джонс и Чужой. Но она должна была в этом убедиться. Джонса пришлось оставить на месте. Ей не хотелось этого, но кот так испугался криков, что начал очень громко мяукать. Рипли не могла рисковать. Она осторожно спустилась на уровень «Б», крепко держа в руках огнемет. Впереди лежал продуктовый склад. Рипли надеялась, что существо, не сумев затащить вентиляционную шахту одновременно 2, оставит кого-нибудь снаружи. Это был шанс спасти хоть одного. Она заглянула в дверь. Ужасная картина, открывшаяся ей, не оставляла сомнений в том, как удалось чудовищу затащить обе жертвы в шахту. Рипли бросилась бежать. Она бежала, ни о чем не думая, слепо натыкаясь на преграды, до тех пор, пока не почувствовала боль в груди. Эта боль напомнила ей о Кене и о существе, которое зрело у него в груди рядом с легкими. Мысли вновь вернулись к чудовищу. Она осмотрелась, жадно хватая ртом воздух. Оказалось, что она пробежала вдоль всего корабля и теперь стояла в самом центре инженерного отсека. Какой-то едва различимый звук заставил ее прислушаться, затаив дыхание. Звук повторился. Он был знакомый, человеческий. Это был плач. Взяв огнемет на изготовку, Рипли медленно обошла весь отсек, пока не убедилась, что звук доносится снизу. Она обнаружила, что стоит на крышке люка, под которым находится лестница. Рипли осторожно спустилась и зажгла фонарь. Она находилась в подсобном помещении, где обычно хранились редко используемые инструменты. Луч фонаря выхватил из темноты пластиковый контейнер, рядом с которым Рипли, похолодев, обнаружила человеческие кости с остатками плоти, обрывки одежды, запекшуюся кровь. Повсюду на стенах виднелись какие-то причудливые образования. В темноте справа от нее что-то покачнулось. Рипли вздрогнула, скинула дуло огнемета и посветила фонариком. Огромный кокон свисал с потолка. Он был соткан из какого-то белесого и тонкого, похожего на шелк материала. Положив палец на спуск огнемета, Рипли подошла ближе. В луче света кокон стал более прозрачным. Внутри находился человек. Это был Даллас. Неожиданно его глаза раскрылись, и взгляд остановился на Рипли. Губы его шевельнулись, пытаясь что-то произнести. Она подошла еще ближе, замирая от страха. «Убей меня!» Донесся до нее его шепот. «Что? Что оно сделало с тобой?» Даллас хотел что-то сказать, но не смог. Его голова слегка повернулась направо. Рипли посветила туда фонарем. Неподалеку висел второй кокон, но он отличался от первого и по цвету, и по форме. Он был заметно меньше и темнее, и напомнил Рипли высохшую урну на покинутом звездолете, о которой рассказывал капитан. Это был Брэд. Рипли вновь осветила фонариком Далласа. «Я сниму тебя отсюда!» — крикнула она сквозь слезы. «Автодоктор поможет тебе, мы...» Неожиданная мысль пронзила ее, заставив замолчать. Она вспомнила сравнение, которое приводил Эш, говоря о чужом. «Личинка осы развивается в теле паука, пока...» Усилием воли она заставила себя не думать об этом. Ей казалось, что она уже сходит с ума. «Что я могу для тебя сделать?» В ответ тот же шепот. «Убей меня!» Она напряженно смотрела на него. Глаза его были закрыты, но губы дрожали. Казалось, он сейчас закричит от боли. Рипли поняла, что должна прекратить его мучения. Она нажала на спуск. Охваченный пламенем кокон запылал, словно огромный факел. Через секунду все было кончено. Рипли бросилась к лестнице, на ходу поливая огнем все помещение. Занялся пожар. Быстро поднявшись и прикрыв за собой крышку люка, Рипли бросилась в маленькую пристройку к инженерному отсеку, где раньше работали Паркер и Брэд. Внутри все было по-прежнему. Все так же четко работали приборы, мигали разноцветные лампочки. Рипли подошла к специальной приборной доске, все выключатели на которой были окрашены в красный цвет. Она на минуту задумалась, вспоминая очередность, а затем начала отключать их в нужной последовательности. Один двойной выключатель находился под защитным колпаком. Рипли, отступив на шаг, разбила колпак прикладом огнемета и нажала выключатель. Несколько секунд ожидания показались ей вечностью. Наконец завыли сирены. Из переговорного устройства донесся голос, заставивший Рипли вздрогнуть. Но она быстро поняла, что это всего лишь мать. «Внимание! Внимание! Охлаждающие установки гипердвигателя отключены. Перегрев двигателя через 4 минуты 50 секунд». Рипли была на полпути к челноку, когда вспомнила про Джонса. Она нашла его громко мяукающим в своей герметичной камере, но целым и невредимым. Подхватив камеру, она со всех ног бросилась из командного отсека снова на уровень Б. Камера больно била ее по ногам. Другой рукой она прижимала к себе огнемет. Рипли обогнула последний поворот и подбежала почти вплотную к челноку, как вдруг кот в камере яростно зашипел. Рипли остановилась и пристально вгляделась в открытый люк челнока. Чужой был там. Оставив камеру с Джонсом в коридоре, Рипли помчалась в инженерный отсек. Кот громко запротестовал против того, чтобы снова оставаться в одиночестве. Когда она вбежала в пристройку, из коммуникатора донеслось: «Внимание! Перегрев двигателя через 3 минуты 20 секунд». Едкий дым из подвала подожженного Рипли из огнемета заполнил отсек. В дыму почти ничего не было видно. Каким-то образом ей удалось нащупать нужную панель. Рипли заставила себя вспомнить нужную последовательность действий и стала возвращать выключатели в исходное положение. Сирены продолжали завывать. «Внимание! Перегрев двигателя через 3 минуты!» Тяжело дыша, она прислонилась к горячей стене и нажала кнопку. «Мать! Я включила все охлаждающие установки на полную мощность!» «Слишком поздно! Сердечник двигателя начал плавиться. С этого момента процесс необратим. До взрыва осталось 2 минуты 55 секунд». Голос матери прежде всегда действовал на Рипли успокаивающе. Теперь же голос компьютера был таким же безжалостным, как и время, которое он отсчитывал. Задыхаясь в дыму, она побрела к трапу. Из настенных коммуникаторов доносилось: «Внимание! До взрыва осталось 2 минуты!» Джонс на этот раз не мяукал. Рипли, придерживая одной рукой огнемет, а другой камеру с котом, приблизилась к челноку. В одно мгновение ей показалось, что позади нее шевельнулась какая-то тень. Она резко повернулась, но на этот раз это была тень и ничего больше. На секунду она замешкалась, чувствуя огромную усталость и не зная, как поступить. Голос подстегнул ее. «Внимание! До взрыва осталось 90 секунд!» Поставив камеру с котом на пол, она обеими руками взяла огнемет и ворвалась в челнок. Внутри было пусто. Рипли развернулась, выскочила в коридор и схватила ящик с Джонсом. Ничто вокруг ей не угрожало. «Внимание! До взрыва осталось 60 секунд!» Бесстрастным голосом сообщила мать. Она уселась в кресло пилота, поставив ящик с несчастным Джонсом рядом. У нее не было времени выверять траекторию и угол подъема. Все ее внимание сосредоточилось на единственной кнопке с надписью «Запуск». Рипли нажала ее, двигатели взревели, и челнок отделился от Нострома. Перегрузка вдавила ее в кресло. Она знала, что как только челнок выйдет из гиперполя Нострома, станет легче. Почувствовав, что она может пошевелиться, Рипли набрала полную грудь чистого воздуха из запасов челнока. До нее донеслись воющие звуки. Со своего места она могла достать камеру с Джонсом. Обхватив ее руками и прижав к груди, она разразилась слезами. Она перевела взгляд на экран заднего обзора. Видневшаяся на экране маленькая точка вдруг ярко вспыхнула и превратилась в расширяющийся огненный шар, протягивающий во все стороны свои щупальца из обломков металла и пластика. Шар постепенно тускнел, потом вместо него вспыхнул еще больший огненный шар. Это взорвалась нефтеперегонная установка. 2 миллиарда тонн раскаленного газа и превратившегося в пар оборудования наполнили космос. Челнок содрогнулся. Когда движение аппарата стабилизировалось, Рипли отстегнулась и, подойдя к противоположному концу небольшой кабины, выглянула в иллюминатор. На ее лицо упали оранжевые отблески бледнеющего огненного шара. Поглядев минуту на медленно удаляющийся огненный шар, она вернулась на место. Только сейчас она до конца осознала, что произошло. Нострома, ее товарищи, Все это перестало существовать. Их больше не было. Эта мысль поразила ее сильнее, чем она могла бы ожидать. Было невыносимо трудно принять окончательность этого. Трудно осознавать, что они не существуют больше как составные, пусть и незначительные части большого мира. От них совсем ничего не осталось. Рипли была настолько поглощена своими мыслями, что не заметила тянущуюся к ней из угла массивную лапу. Ее заметил Джонс. Он дико взвыл. Рипли обернулась и увидела чужого. Все это время он прятался на челноке. Первая ее мысль была об огнемете. Он лежал на полу совсем близко от чудовища. Рипли беспомощно огляделась в поисках убежища. Неподалеку от нее стоял небольшой шкаф. Дверца его приоткрылась, когда челнок тряхнула взрывом. Она начала медленно продвигаться к этому шкафу. Стоило Рипли начать двигаться, как чудовище тоже зашевелилось. Рипли прыгнула к шкафу и, схватившись за ручку двери, бросилась внутрь. Она упала на пол шкафа, силой своего веса захлопнув за собой дверь. В верхней части двери шкафа было небольшое окно. Чудовище прильнуло своими огромными глазами к этому окну, рассматривая сидящего в шкафу человека почти с удивлением. Крик замер у Рипли в горле. В этот момент раздался вопль Джонс. Чудовище, привлеченное странным звуком, повернулось и схватило камеру, отчего кот завопил еще истошнее. Рипли постучала по стеклу, пытаясь отвлечь внимание чудовища от беспомощного животного. Это подействовало. Чудовище вернулось к шкафу. Она замерла, и оно вернулось к камере с котом, с интересом разглядывая ее. Рипли лихорадочно осматривала свое ненадежное убежище. В шкафу висел единственный скафандр. Она стала натягивать его, пытаясь сдержать дрожь в руках. Снаружи чудовище забавлялось с камерой. Оно трясло ее, затем бросило на пол. Камера подпрыгнула, но не раскрылась. Существо подняло камеру, ударило ею о стену. Джонс вопил без умолку. Существо засунуло камеру между двумя трубами, проложенными по стене. Натянув шлем, Рипли постаралась как можно быстрее и тщательнее проверить герметичность его соединения со скафандром. Помочь ей было некому. Она включила респиратор и еще раз огляделась вокруг. Лазерного пистолета в шкафу не оказалось. Да, она не смогла бы его применить. Зато она нашла металлический прут, у которого после удаления защитной резиновой оболочки оказался довольно острый конец. Нельзя сказать, что это было действенное оружие, но Рипли почувствовала себя гораздо решительнее. Глубоко вздохнув, она медленно нажала на ручку, затем рывком распахнула дверь. Чудовище обернулось, и в брюхо ему вонзился острый прут. Рипли налегла на него всем своим весом, загоняя как можно глубже. Из раны потекла желтая жидкость, металл импровизированного копья запузырился. Рипли отпрянула, ухватилась за ближайшую опору и, с трудом дотянувшись до кнопки аварийного открытия люка, нажала ее. Люк открылся, и в тот же миг весь воздух и все, что было не закреплено, полетела в открытый космос. Чужой пронесся мимо нее. С нечеловеческой реакцией он выбросил в сторону свою лапу и ухватился за ногу Рипли возле лодыжки. Она почувствовала, что зависла на полпути к открытому люку и из последних сил нажала кнопку, закрывающую его. Крышка люка захлопнулась, закрыв ее внутри, оставив чудовище снаружи. Обрубок лапы все еще продолжал конвульсивно сжимать ногу Рипли. Сочившаяся из обрубка кислота, попав на крышку люка, начала пениться. Повернувшись к панели управления, Рипли отыскала переключатели, управляющие работой двигателей, и нажала несколько кнопок. Из сопел двигателей вырвалось пламя, чудовище вспыхнуло и отделилось от челнока. Охваченная тревогой, Рипли смотрела на пузырящуюся кислоту. Выделение жидкости из обрубка значительно уменьшилось, а затем прекратилось совсем. Она подсела к небольшому бортовому компьютеру челнока и сделала запрос. Вскоре на дисплее появилась ожидаемая информация. Запрос. Повреждение заднего люка. Анализ. Небольшое устранимое повреждение обшивки. Целостность корпуса не нарушена. Угрозы разгерметизации нет. Замечание. По прибытии на место назначения необходим ремонт поврежденной секции. Рипли издала радостный вопль, потом подошла к заднему иллюминатору. Дымящаяся фигура побежденного врага медленно удалялась от челнока. Наконец, разность давлений сделала свое дело, и чужой лопнул, взорвавшись изнутри. Обугленные куски его тела, теперь уже безвредные, постепенно исчезли из виду. Рипли, расслабившись, постояла минуту. Затем, восстановив давление воздуха в кабине, она сняла скафандр и открыла камеру с котом. Джонс, казалось, тотчас же забыл обо всех волнениях последних минут, и когда она села в кресло пилота, забрался к ней на колени и начал мурлыкать. Она поглаживала пушистую рыжеватую шерсть, записывая на диктофон свой отчет. «Через 4 месяца я рассчитываю достичь границы обитаемых миров. И если повезет, мои сигналы СОС будут услышаны. И я собираюсь сделать заявление для средств массовой информации, копию которого сохраняю в вахтином журнале вместе с некоторыми замечаниями относительно политики, проводимой кампанией». Запись вела Рипли, идентификационный номер В-56-45-022-460-H. Уоррент офицер, последний оставшийся в живых член экипажа космического буксира Настрома. Она отключила диктофон. В кабине воцарился покой впервые за много дней. Она подумала, что теперь можно и отдохнуть, лишь бы только не видеть снов. Пальцы Рипли зарылись в пушистый мех. Она улыбнулась. «Давай спать, котик. Мы заслужили небольшой отдых. Давай спать». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2013 года. Алан Дин Фостер. Чужие. Двое спящих. Между ними было много общего, несмотря на явные внешние различия. Один был скромных размеров, другой крупнее. Один из них был женского пола, другой мужского. Род первого вмещал смесь острых и ровных зубов, дававших ясное представление о его всеядности, тогда как зубы другого предназначались единственно для того, чтобы вонзаться и рвать на куски плоть. Оба они были потомками рода убийц. Это была генетическая тенденция, которую племя первого из спящих научилось сдерживать. Второй спящий сохранил свою дикость. В снах этих двоих было больше различий, чем в их внешность. Сон первый был нелегким. Воспоминания о невообразимых ужасах, пережитых недавно, всплывая из глубин ее подсознания, нарушали спокойный обычный режим гиперсна. Она бы встревоженно металась и крутилась во сне, если бы вмещавшая ее капсула не ограничила ее движений, а мышечная активность в глубоком сне не была снижена до минимума. Поэтому она металась и крутилась мысленно. Но она этого не сознавала. В гиперсне никто ничего не осознает. И все-таки часто темные и мерзкие воспоминания поднимались на поверхность, как сточные воды просачиваются на городскую улицу. На какое-то время они нарушали ее покой. Потом она начинала стонать в своей капсуле. Ее сердцебиение усиливалось. Компьютер, наблюдавший за ней словно электронный ангел, отмечал ее возрастающую активность и, снизив температуру ее тела, увеличил поступление стабилизирующих препаратов в систему ее жизнеобеспечения. Стоны прекращались. Спящая успокаивалась и вновь погружалась в свои подушки. Теперь пройдет какое-то время, прежде чем ночной кошмар вернется снова. Спящий рядом маленький убийца тоже дернулся несколько раз, как бы отвлекаясь на беспокойство более крупного существа. Затем он тоже расслабился, мечтая о маленьких теплых телах и потоках горячей крови, о том, как приятно быть в компании себе подобных. Каким-то образом он знал о том, что двое спящих очнутся одновременно или не проснутся вообще. Последнее предположение не потревожило его покой. Он был более терпелив, чем его товарищ по гиперсну, и имел более реалистическое представление о своем положении в космосе. Он был согласен спать и ждать, зная, что если и когда к нему вернется сознание, он снова будет готов выслеживать и убивать. А сейчас он отдыхал. Время проходит. Ужас нет. Солнце — это всего лишь песчинки в бесконечности пространства. Белый карлик едва достоин внимания. Такой маленький космический корабль, как челнок с исчезнувшего корабля Настрома, был едва ли не слишком крохотным, чтобы существовать в этой пустоте. Он дрейфовал в великом ничто, как свободный электрон, покинувший орбиту своего атома. Тем не менее, даже свободный электрон может привлечь к себе внимание, если поблизости случайно окажется кто-то, оснащенный соответствующей поисковой аппаратурой. Случилось так, что курс этого челнока пролегал поблизости от знакомой звезды. Но даже и в этом случае то, что его не просмотрели, было просто подарком судьбы. Маленький корабль прошел очень близко от другого корабля. В пространстве «очень близко» означает расстояние меньшее, чем световой год. На самом краю экрана поискового корабля появилась светящаяся точка. Те, кто ее заметил, не хотели принимать это всерьез. Слишком мала для космического корабля, настаивали они. Да и не могло здесь быть корабля. И потом, корабли отвечали на позывные, а этот был тих, как покойник. Наиболее вероятно, что это блуждающий астероид, огромный кусок железно-никелевой руды, летящий во Вселенной. Если же это все-таки корабль, он ответил бы, услышав аварийный сигнал. Но капитан поискового корабля был очень любопытным парнем. Незначительное отклонение от курса дало бы им шанс осмотреть молчащего бродягу, а небольшого и умно составленного бухгалтерского отчета будет достаточно, чтобы оправдать перед владельцами корабля стоимость сделанного ими крюка. Приказы были отданы, и компьютеры провели корректировку траектории. Мнение капитана подтвердилось, когда они подошли ближе к страннику. Это был челнок с космического корабля. Но и теперь не было никаких признаков жизни. ни ответа на вежливое обращение. Не горят даже ходовые огни. Тем не менее, корабль не совсем мертв. Словно тело в холодной воде, он сосредоточил всю свою энергию для защиты чего-то жизненно важного глубоко внутри. Капитан выбрал для вылазки на дрейфующий корабль трех человек. Мягко, как парящий орел, большой корабль приближался к нарциссу. Металл мягко коснулся металла. Прошла стыковка. Ее звуки эхом отозвались в обоих кораблях. Надев скафандры, три разведчика вошли в воздушный шлюз. Они несли портативные фонари и другие инструменты. Воздух был слишком драгоценен, чтобы выпускать его в вакуум, и они терпеливо ждали до тех пор, пока их корабль не высосет из камеры весь кислород. Затем раздвинулась внешняя дверь. Первое впечатление от челнока разочаровало их. Через иллюминатор в двери не виделось никаких внутренних огней, никаких признаков жизни. Когда разведчики нажали кнопку внешнего открывания двери, она не открылась. Дверь была заблокирована изнутри. Когда люди убедились, что в отсеках нет воздуха, дверь стали вскрывать с помощью робота-сварщика. Два ярких факела прорезали тьму, впиваясь в дверь с двух сторон. Они встретились посередине. Двое людей обходили третьего, который выбил дверь ногой. Путь был свободен. Внутренний отсек корабля был темен и тих, как могила. На полу змеился обрывок кабеля. Его обтрепанный конец находился возле внешней двери. Выше у кокпита виднелся слабый свет. Мужчины двинулись к нему. Знакомый купол капсулы гиперсна слабо светился изнутри. Перед тем, как приблизиться к нему, вошедшие переглянулись. Двое из них наклонились над толстой стеклянной крышкой прозрачного саркофага. Позади них третий проверял аппаратуру и громко бормотал. Внутреннее давление положительное. Видимых повреждений корпуса и систем нет. Кажется, и кабель не лопнул. Просто они закрылись, чтобы сохранить энергию. Давление в капсуле устойчиво, электропитание подается. Хотя готов биться об заклад, что батареи почти разряжены. Посмотрите, как тускло горят внутренние индикаторы. Видели когда-нибудь такую капсулу? Конец 20-х. Сказавший это, склонился к стеклу и прошептал в свой шлемофон. Красивая дама. Красивая, подумать только. Голос его товарища звучал огорченно. Все индикаторы жизненных функций зеленые, а это значит, она жива. Парни, нам полагается вознаграждение. Другой наблюдатель удивленно воскликнул. Эй, там есть еще что-то рядом с ней. Не человек, тоже как будто живой. Плохо видно. Часть его скрыта ее волосами. Это организм. Рыжий. Командир тройки отодвинул их обоих и приблизил окошко своего шлема к прозрачному барьеру. Что бы это ни было, но у него есть когти. «Эй!» – один из мужчин подтолкнул товарища. «Может быть, это чужая форма жизни, а? В таком случае это стоит еще кое-каких долларов». Рипли выбрала этот момент, чтобы слегка шевельнуться. Несколько прядей волос соскользнули вдоль подушки, позволяя лучше разглядеть существо, спящее рядом с ней. Командир разведчика выпрямился и с досадой покачал головой. «Небольшая удача. Это всего лишь кот». Слушать было невыносимо. О зрении вообще не могло быть речи. В светлой пемзе ее черепа лежал угольный пласт горла. Черный, сухой, он имел слабый смолистый привкус. По давно забытой территории потерянно двигался ее язык. Она пыталась вспомнить, что такое речь. Губы ее раздвинулись. Воздух, который она вдохнула, рванулся из легких, причиняя боль, забытым в долгой спячке напряжением. Эта сложная игра губ, языка, неба и легких увенчалась успехом. По комнате проплыло слово. пить!» Между губами скользнуло что-то гладкое и прохладное. Она была ошеломлена, почувствовав влагу. Память заставляла ее выплюнуть трубку. В другое время и в другом месте такое вторжение являлось прелюдией к особенно редкой и отвратительной смерти. Но из этой трубки текла просто вода. Она услышала спокойный голос. «Не глотайте, тяните потихоньку». Она послушалась, хотя рассудок ее требовал пополнения нехватки жидкости как можно скорее. Как ни странно, она не чувствовала обезвоживания, только ужасную жажду. «Хорошо», – прошептала она хрипло. «А есть что-нибудь более существенное?» «Еще слишком рано», – ответил голос. «Какого черта? А фруктовый сок?» «Лимонная кислота повредит вам». Голос колебался, решая что-то, затем произнес. «Попробуйте это». И снова во рту у нее оказалась гладкая металлическая трубка. Она с удовольствием потянула содержимое. Охлажденный сладкий чай каскадом обрушился в ее горло, удовлетворяя одновременно и жажду, и первую потребность в пище. Когда ей было уже достаточно, она сказала об этом, и трубку убрали. На ее уши обрушился новый звук. Трель какой-то экзотической птицы. Она могла уже слышать и различать вкус. Настала пора видеть. Ее глазам открылся вид тропического леса. Деревья взметали к небесам свои пышные кроны. Яркие, радужные крылатые создания жужжали, перелетая с ветки на ветку. Птицы с длинными, как шлейф реактивного самолета, хвостами спускались вниз и снова взмывали, преследуя насекомых. Какой-то зверек подсматривал за ней из своего домика на стволе фигового дерева. Величественно и мощно цвели орхидеи. А между листьями сновали жуки, сверкая, как драгоценные камни. Появился Агути, увидел ее и бросился обратно в кусты. На тиковом дереве слева бормотала обезьянка, говоря что-то своему младенцу. Глаза ее устали, и она закрыла их от говорливой и обильной окружающей жизни. Позднее, через час или через день, среди корней большого дерева раздался треск. Трещина расширилась, поглощая тельце суслика. Из трещины появилась женщина и задвинула ее за собой, закрывая временную бескровную рану на дереве и животном. Она коснулась скрытого в стене выключателя, и тропический лес исчез. Лес было очень приятно наблюдать в одиночестве. Но теперь, когда его не стало, Рипли увидела целый комплекс медицинского оборудования, скрывавшийся за этим тропическим лесом. Слева, в непосредственной близости от нее, находился аппарат, так внимательно удовлетворивший ее первые потребности в воде, а затем дал ей холодный чай. Аппарат неподвижно свисал со стены, зная обо всех процессах, происходивших в ее теле, всегда готовый отрегулировать поступление лекарств, обеспечить питьем и едой, а в случае необходимости вызвать на помощь человека. Вошедшая улыбнулась пациентке и подняла изголовье ее постели при помощи дистанционного управления, пульт которого был прикреплен к ее нагрудному карману. Нашивка старшего медицинского техника ярким пятном выделялась на белом фоне ее форменной одежды. Рипли оглядела ее, силясь понять, была ее улыбка искренней или просто привычной. Ее голос был приятным и почти материнским. «Седативные препараты можно отменить. И я думаю, вы в них больше не нуждаетесь. Вы меня понимаете?» Рипли кивнула. Медтехник внимательно осмотрела пациентку и приняла решение. «Давайте попробуем что-нибудь новое. Почему бы не открыть окно?» «Сдаюсь. Почему бы и нет?» Улыбка, угасавшая уже в уголках губ, появилась вновь. Следовательно, профессиональная, несердечная. А почему, собственно, она должна быть сердечной? Медтехник не знает Рипли, и Рипли не знает ее. Женщина указала на противоположную стену. «Смотрите». Рипли подумала, что она, и только она может решать, смотреть или нет. Тем не менее, она покосилась под испытующим взглядом женщины. Мягко загудел мотор, и пластина, закрывавшая стену, скользнула в щель в потолке. Комната наполнилась резким светом. Хотя он проходил через фильтр и был уже смягчен, для усталого организма Рипли это явилось шоком. За дверью лежало огромное пространство ничего. За ничем было все. Несколько модулей станции Gateway уходили налево от нее. Пластиковые ячейки были приставлены друг к другу, как детские кубики. Снизу в ее поле зрения попадала пара коммуникационных антенн. Во всей картине доминировала яркая изогнутость Земли. Африка была коричневым с белыми мазками пятном на океанской голубизне. Сапфировая тиара Средиземного моря венчала Сахару. Рипли видела все это и раньше, в школе, а затем и в жизни. Она не была особенно потрясена открывшимся видом, а просто радовалась, что все осталось по-прежнему. События в ее недавних воспоминаниях предполагали, что этого могло и не быть, что ночной кошмар был реальностью, а этот мягкий приветливый глобус – всего лишь дразнящей иллюзией. Он был уютным, знакомым, успокаивающим, как потертый плюшевый мишка. Пейзаж дополнял унылый шар Луны, словно блуждающий восклицательный знак. Планетарная система, как защитная оболочка. Но как мы сегодня? Она осознала, что медтехник говорит с ней, а не над ней. Отвратительно. Кто-то говорил ей давным-давно, что у нее приятный, неповторимый голос. В конце концов, он снова вернется к ней. В настоящее время ни одна часть ее тела не могла работать с оптимальной эффективностью. Ее интересовало, вернется ли это снова, потому что сейчас она очень отличалась от себя прежней. Та Рипли переносила все нагрузки на пропавшем ныне корабле. Вернулась же другая, которая лежала на больничной койке под присмотром сиделки. Ну уж, отвратительно. Она подумала, что медтехникам можно восхищаться. Эту женщину не так-то легко обескуражить. По крайней мере, лучше, чем вчера. Я бы назвала отвратительным квантовый скачок из ужасного. Рипли плотно сомкнула веки, затем медленно открыла их. Земля все еще была здесь. Время, о котором она не имела представления, вдруг приобрело новое значение. «Сколько я уже на станции?» «Всего пару дней», все еще улыбаясь. «Мне кажется, дольше». Медтехник отвернулась, и Рипли задумалась, раздражает ли ее краткое обследование или ей просто скучно. «Вы сможете принять посетителя?» «У меня есть выбор». «Конечно, у вас есть выбор. Вы пациент. После доктора вы знаете лучше всех. Если вы хотите остаться одна, то останетесь одна». Рипли пожала плечами, слегка удивившись, что плечевые мышцы послушались ее. «Я достаточно долго была одна. Какого черта? Кто это?» Медтехник пошла к двери. «На самом деле их двое». Рипли заметила, что она снова улыбнулась. Вошедший мужчина что-то нес. Рипли не знала его, но зато сразу узнала его жирную, рыжую, унылую нож. «Джонс!» Она села прямо, не нуждаясь больше в опоре. Мужчина с благодарностью передал огромного кота в ее владение. Рипли прижала его к груди. «Иди сюда, Джонси! Ах ты, старый уродливый лось! Ах ты, миленький комочек пуха!» Кот терпеливо перенес эти бурные проявления чувств, так свойственные людям, с присущим его натуре достоинством. Джонс выказал обычную терпимость к человеческим существам, свойственную кошкам. Любой внеземной наблюдатель не усомнился бы, решая, кто из двух существ на кровати обладает высшим разумом. Мужчина, который принес добрую рыжую новость, придвинул стул поближе к постели и терпеливо ждал, пока Рипли обратит на него внимание. Ему было за 30, симпатичной, но не броской внешности. Он был одет в неприметный деловой костюм. Он улыбался более естественно, чем медтехник, даже если это было следствием более длительной практики. В конце концов, Рипли кивком признал его присутствие, но продолжал разговаривать с котом. Посетитель решил, что если он не хочет, чтобы его сочли за простого посыльного, то первое движение навстречу должен сделать именно он. «Красивая комната», – произнес он, совершенно не думая так. «Он выглядит как деревенский парень, но говорит совсем иначе», – подумала Рипли, когда он еще ближе придвинул стул. «Я Берг, Картер Берг. Я работаю в компании, и вообще на меня можно положиться. Рад видеть, что вы чувствуете себя лучше». Последнее прозвучало, по крайней мере, искренне. «Кто сказал, что я чувствую себя лучше?» Она гладила Джонса, который довольно мурлыкал, и продолжал оставлять свою шерсть на стерильной постели. «Ваши врачи и аппараты. Мне сказали, что слабости и нарушения ориентировки скоро пройдут. Хотя вы и не производите впечатления дезориентированного человека. Это всего лишь побочные эффекты необычно долгого гиперсна или что-то в этом роде. Биология не была моим любимым предметом. Я больше понимаю в фигурах. Например, у вас, кажется, очаровательные формы». Он кивком указал на покрывало. «Надеюсь, я выгляжу лучше, чем чувствую себя. Потому что я чувствую себя как бы внутри египетской мумии. Вы сказали, необычно долгий гиперсон? Сколько же меня не было?» Она указала на наблюдавшую за ними медтехника. «Они мне ничего не рассказывают». Берг ответил успокаивающим отцовским тоном. «Ну, может быть, вам не следует сейчас беспокоиться об этом». Рука Рипли метнулась с покрывала и сжала его руку. Скорость ее реакции и сила пожатия удивили его. «Нет, я полностью в сознании, и не нужно надо мной трястись. Сколько?» Он взглянул на медтехника. Та пожала плечами и отвернулась к непостижимой путанице огоньков и трубок. Когда он снова посмотрел на женщину, лежавшую в постели, он осознал, что не в состоянии отвести взгляд в сторону. «Ладно, хоть это и не входит в мои обязанности, но инстинкт подсказывает мне, что вы достаточно окрепли, чтобы выдержать это. 57 лет!» Цифра ударила ее, как молотком. 57 ударов молотком. Она была потрясена сильнее, чем тогда, когда впервые очнулась или когда впервые увидела родной мир. Она оказалась подавленной, потерявшей силу и краску одновременно. Внезапно ей показалось, что искусственное тяготение станции в 3 раза превышает земное. Оно вдавливало ее в постель. Воздушная подушка, на которой она отдыхала, вздымалась вокруг нее. Медтехник посмотрел на индикаторы, но все было в норме. 57 лет. Более полувека она спала в глубоком сне. Оставленные на земле друзья состарились и умерли. Семья созрела и увяла. Мир, который она оставила, превратился неизвестно во что. Правительства поднимались и падали, новые изобретения потрясали рынок и выходили из моды, потом забывались. До сих пор никто не выживал, проведя в гиперсне более 55 лет. После этого тело начинало разрушаться, и капсула уже не могла сохранить жизнь. Она едва выжила. Она отодвинула предел физиологической возможности только для того, чтобы обнаружить, что она вне этой окружавшей ее жизни. 57. «Вы дрейфовали в самом центре системы», — рассказывал ей Берг. «Ваш радиомаяк не работал. Это просто слепая удача, что спасательная команда подобрала вас, когда они...» Он колебался. Внезапно она побледнела, глаза ее расширились. «У вас все в порядке». Она кашлянула один раз и еще сильнее во второй. Она напряглась, выражение ее лица изменилось, из обеспокоенного оно превратилось в выражение ужаса. Берг попытался дать ей стакан воды, стоящий на тумбочке, но она отбросила его руку. Стакан упал на пол и разлетелся в дребезги. Шерсть Джонса поднялась дыбом, он спрыгнул на пол, завывая и шипя. Он бросился прочь от кровати, и его когти заскрежетали по мягкому пластику. Рипли схватилась за грудь, выгнув спину в конвульсиях. Казалось, что ее душат. Медтехник кричала в микрофон. «Голубой код 415-му! Голубой код 415!» Вместе с Берком она вцепилась в плечи Рипли, потому что та начала подскакивать над матрацем. Они держали ее, когда в комнату влетели доктор и еще два медтехника. «Этого не могло случиться! Не могло! Нет! Нет!» Техники пытались удерживать ее руки и ноги, так как она дико извивалась. Покрывала слетели. Одна нога послала в нокдаун медтехника, другая пробила дыру в бездушном стеклянном глазу монитора. Джонс глазил из-под столика на свою хозяйку и шипел. «Держите ее!» – выкрикивал доктор. «Принесите кислород и 15 кубиков!» Внезапно на верхней простыне появилось малиновое пятно, отбрызнувшее из Рипли крови. Простыня вздыбилась, словно что-то невидимое росло под ней. Ошеломленные докторы и техники отпрянули от кровати. Простыня продолжала подниматься. Рипли ясно видела, как та соскользнула. Медтехник упала в обморок. У доктора вырвался какой-то сдавленный звук, когда из разодранной грудной клетки пациентки появился безглазый зубастый червь. Он медленно повернулся так, что его клыкастая пасть находилась всего в футе от лица Рипли и пронзительно завизжал. Этот звук заглушил все человеческое в комнате, заполнил уши Рипли, переполошил весь оцепеневший мозг, эхом прокатился сквозь все ее существо, пока она не села на кровати, громко закричав. Она была одна в темной госпитальной палате. Перед глазами мелькали разноцветные огоньки. Судорожно схватившись за грудь, она старалась вернуть украденное ночным кошмаром дыхание. Тело ее было целым и невредимым. Грудная клетка, мышцы, сухожилия и связки. Все было на месте и работало нормально. Не было сумасшедшего ужаса, рвущегося из ее торса. Не было этих непристойных родов. Она осматривала комнату, и глаза ее дергались в глазницах. Никто не лежал в обмороке на полу, никто не шипел под столиком. Лишь молчаливые приборы, стерегущие ее жизнь, и удобная кровать, вмещающая ее. Хотя в комнате была приятная прохлада, пот струился по ней ручьем. Она держала перед грудью кулак, как бы защищая себя от вторжения. Когда видеомонитор, подвешенный у постели, ожил, она даже слегка подпрыгнула. На нее озабоченно смотрела пожилая женщина. Ночная сиделка. Ее лицо было очень открытым, не просто профессиональным, а озабоченным. «Снова плохие сны? Дать вам снотворное?» Слева от Рипли застрекотал робот. Она посмотрела на него с отвращением. «Нет, я достаточно спала». «Ну хорошо, вам лучше знать. Если передумаете, позвоните». Она отключилась. Экран потух. Рипли медленно прислонилась к поднятой верхней секции кровати и дотронулась до одной из многочисленных кнопок на тумбочке. И снова закрывающий окно экран на дальней стене скользнул к потолку. Она могла теперь выглянуть наружу. Там была часть станции, залитая сверкающими ночными огнями, и за ней земной шар, окутанный темным покрывалом ночь. Облака скрывали далекие огоньки. Живые города счастливых людей пребывали в блаженном неведении о голой реальности равнодушного космоса. Что-то плюхнулось на постели рядом с ней. Но на этот раз она не подпрыгнула. Это была знакомая, нужная тень. И Рипли слегка прижал ее к себе, не обращая внимания на обычное протестующее мур. «Все хорошо, Джонс. Все позади. Мы в безопасности. Извини, что напугала тебя. Теперь все будет хорошо. Должно быть хорошо». «Хорошо, да. Кроме того, что ей придется заново учиться спать». Солнечный свет струился сквозь кроны тополей. За деревьями виднелись луга, на зелени травы были разбрызганы яркие пятна колокольчиков, ромашек и флоксов. У корней одного дерева прыгала малиновка, разыскивая насекомых. Она не замечала крадущегося к ней жилистого хищника с внимательными глазами и напряженными мускулами. Птичка повернулась спиной, и преследователь прыгнул. Джонс ударился о плотность птички, но не поймал дичь и не нарушил изображение. Свирепо потряхивая головой, кот бросился прочь от стены. Рипли сидел на соседней скамеечке, наблюдая за игрой кота. «Глупый котище! Теперь-то понял, что это такое!» Хотя, может быть, ей не нужно было быть с ним такой строгой. Конструкция этих экранов намного улучшилась за 57 лет. Все улучшилось за последние 57 лет, кроме нее и Джонса. Стеклянные двери отделяли это помещение от остальной части станции Гейтвей. Дорогостоящий пейзаж умеренных лесов Северной Америки оттеняли растения в горшках и толстая травяная подстилка. Этот экран выглядел более реальным, чем настоящие растения, но последние, по крайней мере, имели аромат. Она слегка наклонилась к одному горшку. Грязь и влага, и нечто растущее. «О капусте и королях», — подумала она мрачно. «Чушь собачья». Ей хотелось уехать со станции. Земля была соблазнительно близко, и Рипли очень хотелось, чтобы между ней и губительной пустотой пространства было голубое небо. Одна из стеклянных дверей приоткрылась, пропуская Картера Берка. На секунду Рипли поймала себя на том, что смотрит на него как на мужчину, а не просто как на служащего компании. Возможно, это признак того, что она приходит в норму. Ее оценка облегчалась тем обстоятельством, что когда Настрома отправился в свое роковое путешествие, Берку оставалось еще 20 лет до рождения. Впрочем, это не должно иметь существенного значения. Они были приблизительно одного физического возраста. «Извините». Всегда приветливая улыбка. «Я бегал тут все утро. Наконец смог вырваться». Рипли никогда не любила никчемной болтовни. Теперь же более чем всегда. Жизнь казалась ей слишком драгоценной, чтобы тратить ее на непоследовательные замечания. И почему эти люди не говорят то, что они хотят сказать, а ходят минут пять вокруг да около? «Мою дочь разыскали?» Берг выглядел смущенным. «Ну, надо подождать, пока закончится расследование». «Я ждала 57 лет. У меня больше нет терпения. Так что уж ублажите меня». Он кивнул, поставил свой чемоданчик и раскрыл его. Минуту он шарил в нем, а затем вытащил несколько листов тонкого пластика. «Она?» Берг говорил, читая один из листков. «Аманда Рипли Макларен. Я полагаю, это фамилия после замужества. 66 лет к моменту смерти. Это случилось 2 года назад. Здесь вся ее история. Ничего особенного и примечательного. Подробности приятной, обычной жизни. Такой, как у большинства из нас, я думаю. Извините». Он передал листки, изучая лицо Рипли в то время, как она просматривала их. «Думаю, что сегодня утром я обречен на сплошные извинения». Рипли рассматривала голографическое изображение, отпечатанное на одном из листов. На нем была полная, немного бледная женщина лет 50 с небольшим. Она могла бы быть чьей-нибудь тетей. В лице ничего характерного, ничего зовущего и кричащего родного. Невозможно было представить, что эта старая женщина и есть та самая маленькая девочка, которую она оставила на земле. «Эми», — прошептала она. Берг все еще держал пару листков, спокойно читая, в то время как она рассматривала голограмму. «Рак... До сих пор некоторые виды его неизлечимы. Тело кремировано, погребено на кладбище Уэст-Лейк, Литл-Шут, Висконсин. Детей нет». Рипли смотрела мимо него в сторону экрана, но не на экран. Она смотрела на невидимый пейзаж прошлого. Я обещал ей вернуться ко дню ее рождения, к ее 11-летию. Я действительно жалею об этом. Она снова посмотрела на снимок. Но она уже научилась не слишком верить моим обещаниям, по крайней мере, связанным с расписанием полетов. Берг кивнул, стараясь выглядеть сочувствующим. Это было для него трудно и при обычных обстоятельствах, но намного труднее в это утро. Но у него, по крайней мере, хватило ума помалкивать, а не бормотать обычные вежливые фразы. «Всегда думаешь, что еще успеешь что-то сделать позже, вы знаете». Она глубоко вздохнула. «Но теперь я никогда не смогу. Никогда». Затем хлынули запоздалые слезы, опоздавшие на 57 лет. Она сидела на скамейке и тихо плакала по себе, такой одинокой теперь в чуждом ей мире. Наконец Берг успокоительно похлопал ее по плечу, стесняясь и очень стараясь не показывать этого. «Слушание назначено на 9:30. Вы ведь не хотите опоздать. Это не произведет хорошего впечатления». Она кивнула, поднимаясь. «Джонс! Джонс, иди ко мне!» Мяукая, кот подошел к ней и позволил взять себя. Она вытерла слезы. «Мне нужно переодеться. Это не займет много времени». Она потерла нос о кошачью спину, и кот молчаливо перенес это незначительное нарушение его покоя. «Хотите, я провожу вас до вашей комнаты?» «Конечно. Почему бы нет?» Берг повернулся и пошел к нужному коридору. Двери раздвинулись, выпуская их из атриума. «Знаете, кот — это ваша особая привилегия. Обычно здесь не разрешают держать животных». «Джонс не животное», — она почесала кота за ухом. «Он уцелевший». Рипли собралась быстро, как и обещала. Берг ждал ее, изучая тем временем свои бумаги. И вот она появилась. Превращение было впечатляющим. Исчезла бледная восковая кожа, исчезли выражения горечи и неуверенная походка. «Интересно, что это?» – размышлял он, пока они шли по главному коридору. «Решительность или просто умелая косметика?» Ни один из них не произнес ни слова, пока они не приблизились к нижнему уровню, где находился зал заседаний. Наконец он спросил ее: «Что вы собираетесь им рассказать?» «Что я могу сказать такого, что еще не сказано? Вы читали мое донесение. Оно полное и точное. Никакого украшательства. Оно не нуждается в приукрашивании. Послушайте, я вам верю, но там будут такие тяжеловесы, каждый из которых постарается поковыряться в вашем рассказе. Представители правительства, межзвездной торговой комиссии, колониальной администрации, парни из страховой компании. Представляю себе. Расскажите им только то, что случилось. Самое главное – оставаться холодной и без эмоций». «Конечно», – подумала она, – «все ее друзья, коллеги и родственники умерли, а она потеряла 57 лет действительности в невозвратном сне. Холодная и без эмоций. Конечно». Несмотря на ее решимость, к середине дня она была какой угодно, только не холодной и собранной. Повторение одних и тех же вопросов, те же дурацкие обсуждения фактов, о которых она рассказывала, одни и те же изнурительные проверки второстепенных моментов, которые оставили главное нетронутым. Все это вместе сделало ее злой и неудовлетворенной. В то время, как она говорила с этими хмурыми инквизиторами, большой видеоэкран позади нее показывал снимки и документы. Она была рада, что он находится позади, так как лица на снимках были лицами членов экипажа Настрома. Там был Паркер со своей глупой ухмылкой, Брэд, скучный и спокойный во время съемки. Здесь были Кейн и Ламберт, предатель Эш, на бездушном лице которого было выражено фальшивое запрограммированное благочестие. Даллас. Даллас. Фотография за ее спиной, как воспоминание. «У вас что, уши заложило?» огрызнулась она наконец. «Мы здесь уже 3 часа. Сколькими способами я должна пересказать вам одну и ту же историю? Может быть, вы думаете, что это прозвучит лучше на суахили? Так дайте мне переводчика, и мы сделаем это на суахили. Я бы могла и по-японски, но только давно не практиковалась. И у меня нет больше терпения. Сколько еще вы будете думать и решать?» Ван Льюин сцепил пальцы и нахмурился. Выражение его лица было такое же серое, как и его костюм. Оно было приблизительно таким, как и у всех остальных членов правления. Их было 8 в официальной комиссии по расследованию. И ни одного дружественного лица. Руководители, администраторы, управляющие. Как могла она их убедить? Они не были человеческими существами. Они являлись выражением бюрократического неодобрения. Фантомы. Она привыкла иметь дело с реальностью. Сложные лабиринты маневров корпорационной политики были выше ее понимания. «Это не так просто, как вам кажется», — сказал он ей спокойно. «Взгляните на все с нашей точки зрения. Вы спокойно признаете, что произошла детонация двигателей и последующая гибель межзвездного корабля класса М. Довольно дорогая металлическая штучка». Представитель страховой фирмы казался самым несчастным из членов правления. «42 миллиона долларов! Без стоимости груза, конечно. Детонация двигателя не оставит ничего ценного, даже если бы мы смогли найти остатки корабля через 57 лет». Ван Льюин рассеянно кивнул, прежде чем продолжить. «Мы не думаем, что вы говорите неправду. Записи в бортовом журнале челночного корабля подтверждают некоторые пункты вашего отчета, наименее противоречивые. То, что Настрома совершил посадку на ранее неисследованной и не посещавшейся планете LV-426 в указанное время и день. То, что был произведен ремонт. То, что он снова лег на свой курс после краткого отклонения и был впоследствии запрограммирован на самоуничтожение, и что это действительно произошло. То, что приказ на перегрузку двигателей был отдан вами по неизвестным причинам. Слушайте, я же сказала вам. Ван Льюин перебил ее. Тем не менее, он не содержит записи о враждебной чужой форме жизни, которую вы якобы подобрали во время вашего короткого пребывания на поверхности планеты. «Мы не подбирали ее», — отрезала она. «Как я вам сказала, она...» Она оборвала фразу, всматриваясь в безжизненные пустые лица, окружавшие ее. У нее перехватило дыхание. «Это же совсем не настоящая комиссия по расследованию. Это формальное оплакивание покойника, поминки после погребения. Их целью вовсе не было отыскание истинных доказательств. Они хотели сгладить острые углы и снова сделать пейзаж ясным и приятным. Но тут она ничем не могла помочь. Ее судьба была решена, прежде чем она ступила в эту комнату. Расследование было просто спектаклем, а вопросы – притворством для соответствия записи. Пусть тогда кто-нибудь возьмет и проверит запись. Знающий техник сделал бы это за час. Кто имеет к ней доступ?» Представителем внесолнечной колониальной администрации была женщина за 50. До этого она выглядела скучающе. Теперь она выпрямилась на своем стуле и медленно покачала головой. «Хотите послушать себя хоть минуту? Неужели вы ждали, что мы поверим в некоторые вещи, что вы нам рассказывали? Слишком долгий гиперсон может делать с мозгом забавные вещи». Рипли уставилась на нее, взбешенная своей беспомощностью. «Хотите услышать что-нибудь забавное?» Вступился Ван Льюин. «Команда аналитиков, которая исследовала ваш челнок сантиметр за сантиметром, не обнаружила никаких физических признаков существа, которое вы описали, или чего-то в этом роде. Внутри корабля нет никаких повреждений, которые могли бы быть вызваны неизвестными коррозийными веществами». Рипли сдерживала себя все утро, отвечая на глупейшие сомнения с терпением и пониманием. Время благоразумия подошло к концу вместе с запасом терпения. «Это потому, что мне удалось выбросить его через шлюз!» Она немного успокоилась, так как это заявление было встречено могильной тишиной. «Как я уже сказала». Представитель страховой компании наклонился вперед и устремил свой взгляд на представительницу ВК. «Существует ли на планете LV-426 что-нибудь похожее на враждебный организм?» «Нет». Женщина излучала уверенность. «Это скала. Никаких местных форм жизни крупнее вирусов. Естественно, ничего сложного. Даже плоских червей. Никогда не было, никогда не будет». Рипли стиснула зубы, стараясь оставаться спокойной. «Я сказала вам, что это была не местная форма». Она пыталась встретиться с ними глазами, но у них не было глаз, и она сосредоточилась на Ван Льюине и женщине из ВК. Из пространства был получен сигнал. Сканер Настрома поймал его и разбудил нас от гиперсна, как положено по инструкции. Когда мы выследили источник сигнала, то обнаружили чужой космический корабль. Не вы, ни кто-либо другой никогда не видели такого. Это тоже было в бортовом журнале. Корабль был брошен, потерпел аварию или оставлен экипажем. Мы никогда не узнаем этого. Мы поднялись на его борт. Мы нашли там пилота, тоже такого, какого никто ранее не видел. Он лежал мертвый в своем кресле. В груди у него была дыра размером с баллон для сварки. Возможно, этот рассказ беспокоил представителя ВК. А может быть, она просто устала слушать это в сотый раз. Как бы то ни было, она сочла необходимым ответить. «Говоря откровенно, мы исследовали 300 миров, и никто никогда не сообщал о существовании такой твари, которая, по вашим словам...» Она прочла выдержку из своей копии официального отчета Рипли. «Поселяется в живом человеческом существе и имеет концентрированную молекулярную кислоту вместо крови». Рипли взглянула на Берка, молчаливо сидящего у дальнего конца стола. Он не являлся членом комиссии по расследованию и вынужден был хранить молчание во время расспросов. Он не мог сделать ничего, чтобы помочь ей. Все зависело от того, как примут ее официальную версию гибели Настрома. Без подтверждающих записей из бортового журнала у комиссии не было ничего, кроме ее слов, и с самого начала стало ясно, как мало значения они им придают. Интересно, кто проверял эти записи и зачем? А может быть, их просто подогнали к своим данным? В этом случае записи не имели значения. Она устала играть в эту игру. «Слушайте, я вижу, к чему вы ведете». Она слегка улыбнулась, но выражение ее лица было безрадостным. Настало время решающего удара, и она собиралась нанести его, даже не имея шансов выиграть. «Дело связано с андроидом. В первую очередь, почему мы среагировали на сигнал с той планеты. Все это складывается в одну цепочку, хотя я не могу этого доказать». Она посмотрела вдоль стола и ухмыльнулась. «Кто-то покрывает своего Эша, и было решено, что я отвечу за все». «Окей, отлично. Но есть одна вещь, которую вы не в силах изменить. Один факт, который нельзя подтасовать. Это существует. Вы можете стереть меня, но не можете стереть это. На той планете остался чужой корабль, а в нем тысячи яиц. Тысячи. Вы понимаете? Соображаете, что это может значить? Я предлагаю вам послать туда экспедицию и найти корабль, используя данные из бортового журнала, и найти его побыстрее. Найти его и поработать с ним, предпочтительно с использованием ядерного заряда, пока один из ваших исследовательских экипажей не вернулся с маленьким сюрпризом». «Благодарю вас, офицер Рипли», — начал было Ван Льюин. «Это потому, что всего одна из этих тварей продолжала она, наступая на него, умудрилась уничтожить весь наш экипаж в течение 20 часов. Администратор поднялся. Рипли была не единственной, кто потерял терпение в этой комнате. «Благодарю вас, это все». «Это еще не все!» Она стояла и пронзала его взглядом. «Если этих тварей привезут сюда, вот тогда будет все. Тогда вы сможете поцеловать их на прощание, Джек. Только поцеловать на прощание!» Представитель ВК спокойно повернулась к администратору. «Мне кажется, у нас достаточно информации для принятия решения. Я думаю, пора закрыть заседание и удалиться на совещание». Ван Льюин взглянул на других членов комиссии. С тем же успехом он мог бы посмотреться в зеркало. Все были одного мнения. Тем не менее, кое-что нельзя было выразить открыто. В отчете это выглядело бы нехорошо, а это превыше всего. «Джентльмены, леди...» Одобрительные кивки. Он снова посмотрел на объект обсуждения. «Очень похоже на вскрытие», — желчно подумала она. «Офицер Рипли, извините нас». «Неохотно». Дрожа от разочарования, она повернулась к выходу. Когда она сделала это, глазам ее открылась фотография Далласа, который смотрел ничего не выражающим взглядом с видеоэкрана. «Капитан Даллас, друг Даллас, товарищ Даллас, мертвый Даллас». Она в гневе зашагала к двери.